Вот как, я задумчивым взглядом проводил двух дюжих мужиков, пронесших мимо меня большой сундук с моими вещами, и обернулся на карету жены. Петька, позаботься, Румянцеву не нужно было разжевывать. Он все прекрасно понял, и, кивнув, поспешил к Машкиной карете, чтобы помочь ей выйти. Я же вновь посмотрел на Неплюева. Вот что, а давайте мы с вами не будем тянуть с обсуждением этой действительно важной темы. Надеюсь, нам помогут найти каморку, в которой мы с вами и Алсуфьевым, если он, конечно, во всей этой суете найдется, а также с господами Крипби и Штелиным, можем расположиться. Алсуфьев нашелся быстро. Точнее, он подскочил ко мне в тот самый момент, когда Неплюев вместе с Крипби и Штелиным зашли в терем, чтобы стребовать нечто вроде кабинета у перепуганного парнишки, который долго не мог понять, что от него вообще нужно. Парнишка был из башкир, и совершенно точно не мог быть дворовым холопом. По-моему, он вообще здесь жил по каким-то неведомым мне причинам. Но объяснить его статус ни мне, ни моему сопровождению было попросту некому. Тевкелев, похоже, пошел в подземелье, а попал в Нарнию, а градоначальник вообще не появился. Я даже не знал, кто именно в Уфе сейчас является градоначальником. Похоже, что этот вопрос задавал себе не только я, но и Ушаков, который только что уехал с кремлевского подворья, бормоча себе под нос что-то про отрезанные яйца и отвороченные головы, но, может быть, мне это просто показалось. Как я понял, или здесь отделение тайной канцелярии не было создано, или же сотрудники данного отделения занимались не пойми чем, а вовсе не тем, чем должны были заниматься, если отделение тайной канцелярии всего же существовало. Андрей Иванович очень остро реагировал на любые нарушения в реформации тайной канцелярии. Он и свой пост-то оставил в Петербурге, чтобы лично убедиться в том, что все в полном порядке и работает как часы. Слухи летели исправно впереди нас, и в каждом следующем городе нас встречали все более и более подготовленные к великокняжескому визиту главы, купцы, старосты общины, все маломальски значимые люди, потому что спрогнозировать, куда меня понесет нелегкое, было чрезвычайно сложно. И вот мы приехали в Уфу, где нас как будто вовсе не ждали. Поручили полковнику Тевкелеву, который вообще к данному городу не имел отношения, побыть главным распорядителем, и самоликвидировались. И вот теперь Андрей Иванович, горя праведным гневом, хотел выяснить, а, собственно, почему так произошло. Я его не задерживал, мне тоже было интересно узнать, что же здесь происходит. Алсуфьев быстро выяснил все у того же мальчишки Башкира, где расположились господа, и куда нам с ним нужно пройти. Парень, похоже, уже смирился с тем, что его назначили таким вот негласным распорядителем великокняжеских покоев, и просто пошел впереди, показывая дорогу. Пока мы шли, Алсуфьев быстро и кратко дал мне характеристику на Неплюева. Кто, чем занимается, выдающиеся дела, семья, все очень сухо, сжато, но мне хватило, чтобы составить первое впечатление. Мы с моим секретарем зашли в комнату, она располагалась на первом этаже, и кабинет напоминала мало, но в ней был стол, несколько кресел и достаточное количество свечей, чтобы разогнать царивший полумрак. Тем более, что окон здесь как раз таки не было. Крипби стоял, скрестив руки на груди за одним из кресел, оно, скорее всего, было предназначено именно мне, а Штелин и Неплюев расположились в двух других, стоящих напротив массивного стола. Когда я вошел, они быстро вскочили на ноги и синхронно поклонились. Я стремительно прошел к предназначенному мне креслу и взмахом руки предложил им садиться. Алсуфьев расположился чуть в сторонке за небольшим столиком, на котором расположил несколько чистых листов, чернильницу, презентованное мною перо и коробочку с песком, чтобы посыпать им написанное. «Ну что же, Иван Иванович», — я пристально посмотрел на сидящего напротив меня Неплюева, — «и о чем же вы так хотели поговорить со мной, что рискнули ради этого нарушить все мыслимые и немыслимые правила?» «Я хотел поговорить, ваше высочество, о Оренбургской комиссии, которая уже давно перестала быть тем, чем она представлялась ее создателю Ивану Кирилловичу Кириллову, из торговой комиссии, действия которой были бы основаны на дипломатических отношениях, она превратилась в карательный орган, а также на ее плечи легла задача строительства крепости и всяческое укрепление наших рубежей», — горячо воскликнул Неплюев. «И вы считаете, что подобное положение дел неверное?» Я приподнял бровь. «Если честно, то именно сейчас я почти полностью потерялся в определениях, потому что понятия не имел ни о какой Оренбургской комиссии. Конечно, Неплюев кивнул. Я понимаю, когда комиссию возглавил Урусов Василий Алексеевич, начались все эти бунты, которые, похоже, никогда полностью не прекратятся. Урусов был военным офицером, он привык решать проблемы силовыми методами и, возможно, в то время это работало, но сейчас, когда бунты чуть-чуть приутихли, задачи комиссии по сути не изменились. И что вы предлагаете, Иван Иванович? Я поставил локти на стол и соединил пальцы рук домиком, поглядывая на Неплюева поверх своих рук. Я все равно не смогу изменить ни статус, ни поставить новые задачи перед комиссией. Это может сделать только государыня наша Елизавета Петровна. Я это понимаю, ваше высочество, правда, понимаю. Неплюев выдержал небольшую паузу и продолжил. Но вы вполне сможете отписать государыне о существующем положении дел, и есть большая вероятность того, что она вас послушает. Все-таки военными делами должны заниматься военные. Насколько я знаю, у вас самого звание адмирала российского флота, Иван Иванович, перебил я его. Да, это так, и я считаю, что вполне разумею в строительстве кораблей, и даже Петр Алексеевич весьма высоко оценил мои старания, но все же большую часть времени я был дипломатом и решал различные вопросы, сидя за столом переговоров, а не на поля боя, Неплюев снова вздохнул. Ваше высочество, я считаю, что необходимо продолжить изучение Аральского моря и продолжить попытки найти выход к империи Великого Могола. Мы должны начать торговать с Индией. Это будет весьма выгодно для всей Российской империи. Так я и не спорю, я расцепил пальцы и откинулся на спинку кресла. Вот только я считаю, что именно сейчас пытаться найти сухопутные торговые пути в Индию, преждевременно. Но, ваше высочество, не перебивайте меня, Иван Иванович, я поднял руку. Неплюев замолчал, но его взгляд просто излучал недовольство. Хреновый из тебя дипломат, если не умеешь с каменной физиономией сидеть и слушать оппонента. С минуту мы боролись взглядами, и только когда он отвел взгляд, я понял, что одержал маленькую победу, а намек на бунт подавлен в зародыше. Да, я считаю преждевременным лезть в Индию через все жузы, Джунгарское ханство, Бухару и другие столь же дружелюбные к нам страны, океаны, вот в какую сторону необходимо работать. Нам нужен выход в Черное море, в идеале все проливы. Оставьте пока эту лужу, орал Батыром. Мы должны выйти в океан и лишить Англию и Голландию права диктовать всем там свои условия. Это будет сделать непросто, уж не сложнее, чем пробиться через все те страны, о которых я только что упомянул, к Индии. Я усмехнулся. У нашей империи есть для этого много задатков, но у нее нет самого главного – кораблей. Нет кораблей и хороших морских школ. А человек, способный все это создать, наладить по всей стране кузницу этих ресурсов, мечтает о том, чтобы через степи пешком уйти в Индию. Это ли не дурость, Иван Иванович? За моей спиной дернулся Крибби, который более других был посвящен в мои планы, но даже для него кое-что из моей речи стало откровенностью. Вы сейчас говорите прямо как Рычков Петр Иванович, ваше высочество, проворчал Неплюев, глубоко задумавшись. Кто такой этот Рычков? Я смотрел с любопытством. Мой помощник, прекрасный топограф и переводчик, знает больше 7 языков и вдобавок различные диалекты в основном восточных народов. Просто идеальный помощник, но такой же романтик, каким предстали передо мной вы сейчас, ваше высочество. Вот как, я прищурился. И в чем же заключается наш с этим Рычковым романтизм? Вы всерьез считаете, что мы сможем дать укорот в море англичанам и голландцам, и португальцам до кучи? В голосе Неплюева прозвучало сожаление. То есть вы считаете, что мы можем вполне себе легко одолеть казахов, джунгаров, персов, может быть, даже османов, а также полчища Великого Могола, но по какой-то необъяснимой причине спасуем перед теми же англичанами? Ну вы и сравнили, ваше высочество, протянул Неплюев. Штилин выглядел как филин, переводя взгляд с меня на него и обратно, даже Алсуфьев выражал всем своим видом растерянность. Как вы можете сравнивать кочевников с высокоразвитыми нациями? Вы правы, их невозможно сравнить, кочевников гораздо больше, жестко прервал я Неплюева. Вам напомнить, как орды под предводительством Тамерлана и Чингисхана фактически мир завоевали. Их больше, чем даже нас, но вы абсолютно уверены в нашей победе. Почему? Ну, у нас много огнестрельного оружия, тактика. Бросьте, я махнул рукой. Если сейчас дверь откроется, и сюда войдет джунгар с сундуком, полным алмазов и попросит продать ему пушек, знаете, что я сделаю? Я насмешливо смотрел на их вытянувшиеся лица. Правильно, то же, что и вы, я продам ему столько, сколько он захочет купить. Все, проблема оружия решена. Да, но, не Неплюев наморщил лоб, пытаясь придумать еще какие-нибудь аргументы, но они не придумывались. К тому же, даже дед сидящего перед ним сейчас юноши в свое время говорил, что нет непобедимого врага, любого можно победить, было бы на то желание. А ведь когда-то шведы считались гораздо опаснее тех же англичан, вот только деду моему позарез нужен был выход в Балтийское море. И где сейчас те шведы? Я не отрываясь смотрел на Неплюева, в котором бурлили сомнения. Этот ваш Рычков сейчас здесь, в Уфе? Да, он же мой помощник. Отлично, я задумался, затем резко встал из-за стола, заставив тем самым сидящих людей подскочить со своих мест. Вот что, мне нужно многое обдумать. Через 3 дня приходите к полудню сюда вместе с Рычковым. Очень может быть, что я действительно буду ходатайствовать перед государыней о вашем новом назначении, вот только не на пути к Индии. Я благодарю вас, ваше высочество, за удостоенную меня беседу, пробормотал Неплюев. И, конечно же, прибуду в назначенный час. Поклонившись, бывший адмирал, бывший дипломат, а сейчас кто-то вроде губернатора, выскочил из комнаты, аккуратно закрыв за собой дверь. «Да садитесь вы уже, не стойте над душой». Я обхватил себя за плечи и прошелся по комнате. Самое интересное, что сейчас, говоря все это Неплюеву, я говорил прежде всего самому себе. Я действительно хочу выкинуть Англию и Голландию с морей океанов, чтобы связь между метрополией и их колониями была максимально нарушена. Без получения ресурсов с материка, прежде всего в виде мозгов, у Америки есть все шансы остаться заштатной колонией, которую просто раздербанят и приберут по частям к рукам более сильные и наглые. Я ведь не благородный герой, и не собираюсь с ними честно драться. В клубе Ушакова на меня уже куча лучших шулеров работает. Тот же Андрей Иванович с удовольствием принял новые правила игры, и другие примут. Такие, как турок, честные и благородные мужчины, вроде Румянцева, Лопухина, Саши Суворова, они будут цветом нации, а мы потихоньку подготовим им место на пьедестале, убрав конкурентов. Луиза Ульрика меня понимает, как никто другой, мы с ней в этом похожи. Кстати, надо бы узнать, как моральное уничтожение датской августейшей семьи происходит. Ушаков пару парней выделил, и они даже успели к наследнику внедриться в ближайшее окружение, чтобы еще больше разлагать его изнутри. Правда, судя по докладу, который догнал нас где-то неподалеку от Самары, разлагать там уже практически нечего, но парни стараются. Да и королева начала корки мочить, это уже работа Лизоньки. То ли еще будет, ваше высочество, подал голос Крибби. Я примерно понимаю, что вы собираетесь сделать с голландской Ост-Индийской компанией, но я на полном серьезе хочу лишить их флота. Развернувшись и посмотрев на серьезные лица своего ближайшего окружения, я улыбнулся. Их проблема состоит в том, что флот у них весь, в полном составе находится в частных руках. И в данном случае именно я буду тем самым джунгаром с сундуком алмазов под мышкой. Помолчав, я задумался, затем тряхнул головой. Нужно только, чтобы корабли вернулись в целости и сохранности. Ну а теперь, пойдемте уже посмотрим, куда нас поселили. Надеюсь, я не буду как сказочный царевич в светлицу к жене через окно лазить. Глава 13. Где ты так долго был, Алексей Иванович? Неплюев мерил шагами комнату, которую снял Тевкилев на единственном постоялом дворе, располагавшемся совсем недалеко от Кремля. Комната была достаточно большая, и они по здравому размышлению решили делить ее, тем более, что кровати здесь стояло 2. Все остальные комнаты были заняты, как и более-менее приличные дома, куда на короткий постой разместили гвардейцев из свиты великого князя. В целом же Уфа еще никогда не знала такого нашествия гостей. Городок был маленьким и не мог обеспечить комфорт всей свите великокняжеской четы, присутствующих в поезде. Я-то, раздраженный Тевкилев, грязный, весь в пыли и ошметках паутины, вошел в комнату, снял камзол и швырнул его в кресло. Я проверял подземный ход, ведущий из Кремля за пределы городских стен. Ну и как? Проверил. Неплюев остановился, осмотрев полковника с ног до головы. О, да, и теперь единственное, чего я хочу, смыть с себя всю эту грязь и переодеться, Тевкилев скривился, когда его взгляд упал на лежащий в кресле камзол. Вот что я хочу тебе сказать, любезный мой, Иван Иванович, Сдается мне, что эти заговоры башкирские никогда не закончатся. Они всегда будут мутить воду, вот помяни мое слово, и тебе придется подавлять восстание, если где-нибудь в этих краях задержишься. Мне хотелось бы поспорить, но, скорее всего, ты прав, Алексей Иванович, не Плюев только головой покачал. Нам нужна их земля и соль, которую можно на ней добыть. К несчастью, башкирам нужно то же самое. Да соль стала просто камнем преткновения. Точнее не сама соль, а пошлины, которые с добычей этой соли башкиры ни в какую не хотят платить. Тевкелев рывком открыл дверь и заорал. Васильев, в этом захолустье можно уже смыть с себя всю эту паутину, или мне нужно для этого кого-нибудь убить? Успокойся, Алексей Иванович. Не Плюев долго смотрел в стену, а затем повернулся к Тевкелеву. Кстати, великому князю известны эти проблемы с башкирами и солью. Мне об этом Штелин рассказал, когда выскочил из кабинета вслед за мной. В его возрасте проявлять такую прыть даже не солидно как-то, но это подтверждает мою теорию о том, что Петр Федорович себе на уме, и никто из его ближнего окружения на самом деле не имеет на него большого влияния. Что, и даже великая княгиня? Тевкелев усмехнулся. Петр Федорович испытывает определенную нежность к своей молодой супруге, но вряд ли он позволит ей диктовать ему условия. Не Плюев усмехнулся. По слухам, которые даже в мое захолустье докатились, единственная женщина, которая как-то пыталась влиять на мнение его высочества, была Луиза Ульрика Прусская. Так там дым стоял до потолка. Слуги попрятались, думали, что до обоюдного смертоубийства дойдет, что и государыня не пытается. Тевкелев смирился с тем, что его горячая вода где-то потерялась по дороге и рухнул в кресло, прикрыв ладонью лоб. Она безусловно направляет племянника, но, вот у меня складывается впечатление, что он вежливо кивает, а выйдя от тетушки тут же забывает практически материнские наставления. Не Плюев оглянулся, словно проверяя, не прячется ли где-то за спиной вездесущий Ушаков, который за меньшие обсуждения августейшей семьи тащил провинившихся в пыточные. Так что Штелин сказал про соль и башкир. Тевкелев действительно выглядел заинтересованным. Великий князь выслушал величину проблемы и заявил, что давно пора государству становиться единственным продавцом соли. Мол, добывает пусть кто хочет, но сдает ее только в государственные пункты приема. И тогда тем же башкирам, да и не только башкирам объявить, что никакой пошлины они не платят, а просто величину этой пошлины включить в стоимость продаваемой соли. Наценка будет незначительная, и не будет практически ощущаться, зато все останутся довольны, а соляных бунтов не возникнет. Тевкелев привстал, задумчиво глядя на старого друга. В том-то и дело, что нет, ведь налога на соль как такового не будет вовсе. Она может быть даже упадет в цене по сравнению с той, что сейчас. Максимум кто может остаться недоволен, это купцы, сколотившие состояние на соли, и при этом Петр Федорович пристально на Строганова посмотрел. Но это дело перспективы, добавил он тогда, хотя лично он сам так и поступил бы. Соляных копий в стране не так уж и много, а найти у коротнопромышленников и купцов не в пример легче, чем раз за разом подавлять восстание тех же башкир. Тут, конечно, надо все обдумать и не повторять ошибок Петра Алексеевича, но выход из подобной ситуации найти можно. Сначала на какой-нибудь одной губернии все варианты попробовать и, выбрав наиболее действенный, утвердить в форме высочайшего указа. Думаю, что толк из него будет, если крылья на взлете не обломают. Тевкелев только головой покачал. Не должны. Во-первых, на пролом великий князь не лезет, осторожничает. То, что купцов заставил города обустраивать, так ведь им выбор предложили, или в острог за то, что фактически казну разоряли, а за это Елизавета Петровна не только язык прикажет вырвать, но еще чего похлеще, или же все украденные деньги в те же дороги вложить. Нетрудно догадаться, что предпочли многие сделать. Ну и, во-вторых, он очень быстро с Ушаковым спелся, да так, что вся тайная канцелярия сейчас под патронажем Петра Федоровича находится, изменений вон сколько затеяли. А это, дорогой мой, Алексей Иванович, значит очень много. А что с землями? А вот с землями сложнее. Не Плюев вздохнул и сел в другое кресло. Они же не просто так нужны, в бирюльке играть на них, а промышленные мануфактуры устанавливать. Стране они нужны, что воздух, или всегда в догоняющих останемся. Самый простой способ избежать конфликтов, это сделать так, чтобы сами башкиры мануфактуры начали открывать, но, это практически невыполнимо, Детектив Килев покачал головой. «Вот и я о том же. Так что проблема землицы пока никак не разрешима. Алексей Иванович, можешь мыться идти». Дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель просунулась голова солдата. Тевкелев вскочил. «Ну, наконец-то», и выбежал из комнаты, оставив Неплюева сидеть в кресле, пребывая в глубочайшей задумчивости. «Ксения Митрофановна, вы сегодня само очарование». Ксения вздрогнула и подняла взгляд на возвышающегося над ней турка, который подхватил тонкую ручку и поднес ее к губам. «Доброго вам дня, Андрей Иванович», — ровно ответила Ксения, попытавшись высвободить руку, но турок не дал ей этого сделать. «Что вам еще от меня надобно? Я все сделала, как вы просили, и Жан Грибоваль, целиком и полностью у ваших ног». И настолько он плотно увяз, бедолага, что даже не заметил отсутствия в поезде Данилова, из-за которого, собственно, и проделал весь этот путь. Турок улыбнулся, ловко переложил руку Ксении себе на согнутый локоть. «Прогуляемся, а у меня есть выбор», — в голосе молодой женщины прозвучала горечь. «На самом деле выбор есть всегда», — мягко прервал ее турок. «Но свой выбор вы уже сделали. К тому же, признайтесь, месье Грибоваль такой красивый и обходительный молодой мужчина, что вы не принесли себя в жертву, отнюдь. Чего вы хотите?» — повторила свой вопрос Ксения, задав его несколько по-другому. «О, я так много чего хочу», — протянул турок. «Но, боюсь, все это маловыполнимые желания. А вот вы можете кое-что сделать. На самом деле, я всего лишь пришел вас пригласить к его высочеству, который хочет с вами побеседовать с глазу на глаз. Его высочество хочет со мной побеседовать?» Ксения внезапно почувствовала, что у нее пересохло во рту. «Я именно так и сказал», — турок ослепительно улыбнулся. Когда Ксения изо всех сил старалась успокоить бешено колотившееся сердце, она боялась Петра Федоровича. Это был совершенно иррациональный страх, который никак не был связан с какими-либо объективными причинами. Петр никогда не делал ей ничего плохого, он не ругал ее, не, упаси Господи, поднимал руку, да она даже ни разу и словечком с ним не перекинулась. Более того, Ксения была абсолютно уверена, что он и не знает о ее существовании, и это ее вполне устраивало, потому что совсем молодой еще мужчина, даже можно сказать юноша, одним своим видом внушал ей трепет. Ксения всегда знала, что нравится мужчинам, но в этом случае она все еще продолжала молиться, чтобы взгляд великого князя не упал в ее сторону, потому что в этом случае она понятия не имела, что будет делать. Сейчас турок одним словом разрушил все ее надежды на то, что она успеет взять себя в руки и подготовиться к этой встрече. «Но я не одета подобающе, и его высочеству не важны подобные вещи. Если вы заметили, то сам он предпочитает простоту и скромность в одежде», — чопорно произнес турок, увлекая ее к тому самому терему, который выбрали приближенные к великому князю люди для проживания великокняжеской четы в Уфе. Ксения и пискнуть не успела, как оказалось в небольшой комнате без окон, темноту которого превращали в полумрак горящие в канделябрах свечи. «Ксения Митрофановна Алексеева по вашему приказу прибыла, ваше высочество, Петр Федорович». Турок уже представлял ее стоящему в тени великому князю, которого Ксения вообще не видела, только невысокий силуэт в глубине комнаты. «Ну ты и скажешь, Андрей», — приказу, раздавшийся голос заставил Ксению вздрогнуть, а великий князь тем временем вышел на свет и указал рукой в кресло, стоящий рядом с небольшим столиком. «Просьбой, всего лишь просьбой. Я чрезвычайно рад, Ксения Митрофановна, что вы нашли время и ответить на мою просьбу положительным образом. Прошу вас, присаживайтесь. Может быть, велеть принести чай, или же вы кофе предпочитаете?» «Нет-нет, благодарю вас, ваше высочество, но я совершенно не хочу пить, хотя именно сейчас Ксения и от вина не отказалась бы. Как пожелаете». Турок тем временем подвел Ксению к указанному креслу и помог в нем устроиться. Как только молодая женщина села и расправила пышные юбки, турок поклонился Петру и вышел, прикрыв за собой дверь. Одна свеча в этот момент затрепетала и погасла, а комната еще больше погрузилась в полумрак. В этой комнате было очень душно, и Ксения спустила с плеч кружевную шаль, которую набросила перед тем, как выйти прогуляться, спасаясь от осенней прохлады. По виску пробежала противная капля пота, и Ксения никак не могла понять, то ли испарина на лбу выступила из-за духоты, то ли от волнения. Молчание тем временем затягивалось. У нее очень быстро затекла спина, захотелось расслабиться и откинуться на спинку кресла, но Ксения никак не могла себе этого позволить. «Вы очень красивы, «Вы знаете это?» Голос Петра раздался за спиной, и Ксения вздрогнула, почувствовав, как он дотронулся до ее шеи, а затем провел пальцами по плечу, переходя со спины на грудь. Но дойдя до ключицы и обведя ее, пальцы исчезли, а Петр вышел у нее из-за спины и сел в кресло, стоящее напротив ее. «Расслабьтесь, я не причиню вам вреда. Почему вы меня так боитесь?» «Я не...» Во рту пересохло и голос прозвучал глухо. «Умоляю вас, не лгите мне». Он слегка наклонил голову на бок. «Так почему вы меня боитесь?» «Я не знаю, ваше высочество», совершенно искренне ответила Ксения, гадая, зачем он вообще ее позвал. «Вы теряетесь в догадках и мысленно перебираете все свои грехи и грешки мнимые и настоящие, пытаясь вычислить тот, из-за которого я вас пригласил на беседу». Он усмехнулся, а Ксения почувствовала, как краска залила скулы. К счастью, в комнате было темно, и увидеть, как она покраснела, было невозможно. «А ведь я всего лишь хочу поговорить с вами о нашем общем друге, месье Грибовале». Я сидел в кресле и задумчиво разглядывал Ксению Алексееву, которая так ловко крутила Грибовале, что тот даже дернуться не мог. Она так старательно меня боялась, хотя я мог бы поклясться, что никогда с ней не сталкивался настолько близко, чтобы начать вызывать столь противоречивые чувства, которые сейчас были написаны у нее на лице большими буквами. Когда я произнес имя Грибовля, она распахнула глаза и посмотрела на меня так удивленно, что на мгновение даже забыла о том, что должна меня бояться. «Простите, ваше высочество, вы хотите поговорить со мной о Жане, но...» Господин Лобов заверил меня, что мне не придется шпионить за ним. «Жан очень хороший человек, и я не хочу предавать его доверие». «Весьма похвально», я улыбнулся, «но мне не интересны его маленькие секреты». «И Андрей Лобов был прав, когда говорил вам, что вы не будете шпионить за человеком, к которому явно неравнодушны. Мне интересно только одно, он сделал вам предложение?» «Он намекал о такой возможности», уклончиво ответила после секундного замешательства Ксения. «Отлично, просто отлично, я только что руки не потер. Ксения, прекрасная и умная женщина обычно беспощадна, и я говорю это не для красного словца. Грибоваль когда-нибудь излагал желание поработать на Фридриха Прусского в вашем присутствии?» «Да, он говорил, что хотел бы послужить этому безусловно талантливому полководцу», уклончиво ответила Ксения. «Вы обязательно должны уговорить его сделать это. Более того, вы должны будете убедить Грибоваля, что службу у прусского короля лучше всего проходить в Дрездене и Лейпциге». «Что?» Она удивленно моргнула. «Но каким образом я сумею сделать это? Скажите, что всю жизнь мечтали посетить именно эти города?» Я пожал плечами. «Неужели вы думаете, что месье Грибоваль не уступит в такой малости любимой женщине, особенно, если его желание совпадает с его? Я не понимаю, а вам и не нужно», я улыбнулся. «Вы должны убедить его, что ехать дальше не можете и попросите увезти вас в Дрезден и поступить на службу к Фридриху. Все, большего от вас никто не требует, кроме одной малости, принять на службу весьма расторопного малого, который поедет с вами в Саксонию. Ну а ежели случится так, что не сложится у вас с месье Грибовалем, то вы всегда сможете вернуться домой. Думаю, небольшая деревенька в границах Раниенбаума станет для вас достойным утешением и, разумеется, ваше место в свите великой княгини всегда будет ждать вас. Мария Алексеевна очень ценит ваше присутствие и будет скучать. Вы так говорите, ваше высочество, будто точно знаете, что король Фридрих прибудет скоро в Дрезден, и месье Грибоваль сумеет обратиться к нему, чтобы поступить на службу. Ксения, видимо, устала бояться меня и теперь решила, что ей не мешало бы узнать подробности. Вот только я не собирался посвящать ее в такие деликатные дела, как слежка за строящейся обороной городов. Скажем так, я подозреваю, что он скоро посетит Дрезден и останется в нем на некоторое время, уклончиво ответил я. Может быть, мне и его требуется соблазнить, коль скоро месье Грибоваль поступит к его величеству на службу. Она иронично изогнула бровь. «Вы не сможете этого сделать», я усмехнулся. «У его величества весьма, интересные предпочтения. Скажем так, вы не сможете этого сделать, потому что не умеете играть на барабане». «На барабане?» Она несколько раз моргнула. «Да, именно. Вы должны уехать, пока мы остановились здесь в Уфе». Мы обменялись взглядами, и я поднялся, протянув ей руку. «Не смею вас дольше задерживать, Ксения Митрофановна. И все же, как я объясню месье Грибовал, мое так внезапно появившееся желание покинуть молодой двор и сбежать с ним, да еще и в Саксонию, «Да как угодно, можете сказать, что я скотина этакая осмелился приставать, лапы распускал и вообще склонял к весьма сомнительным забавам, я пожал плечами. А Саксония сейчас как раз захвачена Фридрихом и из-за нее Российская империя ведет некоторые территориальные споры с Пруссией, так что спрятаться от похотливого цесаревича именно там, очень хорошая идея. Да, такая версия подошла бы, если бы не одно но с чего бы мне отказывать вашему высочеству». «Ежели бы вы действительно захотели предаться со мной разным интересным забавам», она лукаво улыбнулась, совершенно перестав меня бояться. «Осторожно, Ксения Митрофановна, а то я вполне могу воспользоваться столь откровенным приглашением». Я улыбнулся и подвел ее к двери. Турок словно ждал этого момента, потому что дверь распахнулась, и он принял руку Ксении из моей. «Благодарю за приятную беседу», Ксения Митрофановна, обозначив поцелуй на тыле ее кисти, «я вручил нашу Елену, которая притащит с собой троянского коня прямиком на место, турку и кивнул Алсуфьеву, который выдернул меня от осмотра светлицы, куда посели Машку, сообщением, что башкирский старшина хочет поговорить со мной». Турок ушел, а Алсуфьев вошел в кабинет с немолодым уже башкиром. Таймас Шаймов, тарханы старшина Каратабынской волости Сибирской Даруги Уфимского уезда, представил его секретарь. «Я плохо представлял себе обычаи башкир, поэтому просто указал на кресло. Приветствую тебя, Таймас Батыр. Увы, предложить присесть могу лишь в кресло. Извини, ежели что не так, это большая честь для меня, ваше высочество, я мог бы и не выделываться». Таймас прекрасно говорил по-русски и знал, как себя вести перед титулованной особой. «И я с удовольствием посидел бы с вами, выпил чая, но заботы требуют от меня грубо нарушить все законы гостеприимства. К тому же, я пришел сюда просить, а просителю негоже рассиживаться, отнимая ваше драгоценное время. И чего же ты хочешь просить у меня, Таймас Батыр?» Тихо спросил я. «Я ведь мало что могу сделать без оглядки на государыню Елизавету Петровну да на сенат. Я знаю, но, может быть, вы как-то сумеете повлиять на людей?» И он вытащил из-за пазухи сложенный лист бумаги. «Это постановление сената. Здесь сказано, что необходимо провести межевание и огородить землю под крепостями и выделенную каждой крепости полоску земли городьбой, дабы исключить вторжение на земли башкир. Постановление-то есть, вот оно, и даже межевание было проведено по всем правилам, но только приказ этот никто соблюдать не собирается, вот в чем дело. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы подобное больше не повторялось». Я наклонил голову, с трудом сдерживая рвущееся с языка проклятие. Еще одно доказательство того, что половина указов просто шла на растопку. Подобное положение дел уже конкретно так начало надоедать. Настолько, что я готов был прямо сейчас вызвать всех причастных и устроить им допрос с пристрастием, просто для того, чтобы полюбоваться, как они крутиться начнут. Я верю, что вам удастся как-то обуздать людей, иначе и до беды недалеко. Какова же твоя вторая просьба, Таймас Батыр? Хочу просить, чтобы взяли вы с собой в ваше путешествие юношу. Он потомственный тархан рода Шайтан Куди и вскоре предстоит ему вести за собой людей. Вот только горячий юлай без меры, если нрав свой не обуздает, то приведет свой народ не к процветанию, а прямиком в остроги. Вот я и хочу, чтобы при вас, ваше высочество, юлай Азналин побыл, хотя бы некоторое время, пока я размышлял, на кой хрен мне уперся башкирский парень в свите. Таймас продолжил: «Я могу его позвать, чтобы представить вашему высочеству». Я только кивнул, а что еще делать, к тому же просьба не то чтобы слишком уж невыполнимой была. Таймас тем временем быстро вышел и зашел обратно в комнату с тем самым пареньком, которого за распределителя местных хором подписали, когда на подворье въехали и пребывали в растерянности. Вот этот юноша, о котором я говорил, я лишь махнул рукой, подтверждая, что Таймас спокойно может заводить в кабинет башкирского парня. «Адам Васильевич, будь другом, устрой юношу». Алсуфьев был как всегда безукоризненным, а Таймас тут же начал откланиваться. «Ладно, завтра посмотрим, что к чему, тем более, что быть нянькой я не устраивался». Глава 14. «Как ты думаешь, Василий Никитич, великий князь все еще в Уфе находится, или же уже несется сломя голову к Екатеринбургу?» Брылкин выглянул в окошко быстро ехавшей дороги, внимательно разглядывая пыльное облако, появившееся в поле его зрения, когда карета чуть наклонилась на повороте. «Мы никак не можем его догнать, а это, знаете ли, можно за знак свыше принять, Может быть, нам и не следует его догонять, это в тебе, Иван Ануфриевич, старческое брюзжание знак подает, что такие путешествия уже не для таких старых перешников, как мы с тобой. Да что ты там такого углядел, просто не отлипнешь от окна. Татищев раздраженно посмотрел на своего спутника. За эти дни они настолько надоели друг другу, что с трудом держались себя в рамках приличий, не начиная ссориться по пустякам. «Да сдается мне, что кто-то нас нагоняет, не щадя коня», — задумчиво ответил Брылкин, не отреагировав на подначку Татищева про старых перешников. «И дай-то бог, что это не разбойники какие. Вот что, Василий Никитич, давай-ка вооружимся, чтобы в случае нападения преподать этим татям хороший урок, такой, чтобы до конца жизни запомнили. Это ты, Иван Ануфриевич, хорошо подметил. Уж позволить себя грабить безнаказанно, это совсем последнее дело», и Татищев вытащил из-под сиденья коробку, в бархатном нутре которой хранился прекрасный пистолет вместе со всеми принадлежностями для заряжения. Руки помнили, как это делается, и Татищев принялся оснащать пистолет, практически не глядя на то, что он делает. Брылкин, сидящий напротив, деловито снаряжал уже второй пистолет, первый, заряженный, лежал рядом с ним на сиденье.